Машина, которую военные прислали за Ван Мяо, доставила его к большому зданию на окраине города. Поскольку на двери был только номер и никакой таблички с названием учреждения, Ван пришел к выводу, что здание, скорее всего, принадлежит армии, а не полиции. Когда Ван переступил порог конференц-зала, первое, что его поразило, это царящий здесь хаос. Помещение было заставлено компьютерами. У организаторов не хватило столов, и они разместили несколько системных блоков на полу, опутанным электропроводами и сетевыми кабелями. Маршрутизаторы расставили как попало прямо на серверах. Всюду валялась принтерная бумага. Несколько проекционных экранов неприкаянно торчали в углу. В помещении висело облако густого табачного дыма. Ван Мяо не был уверен, в самом ли деле он попал в боевой командный центр, но одно он осознал четко. Происходящее здесь настолько важно, что этим людям наплевать, как это все выглядит. На большом столе, составленном из нескольких поменьше, кучами громоздились документы. Валялась всякая всячина. Вид у собравшихся был усталый, одежда измята. Те, на ком были галстуки, ослабили узлы. Создавалось впечатление, будто эти люди не спали всю ночь. Совещание возглавлял генерал-майор Чан Вэйсы. Половину собравшихся составляли военные. Вану быстро представили всех, и оказалось, что здесь также присутствовало много полицейских. Остальные оказались учеными, как и сам Ван. Причем некоторые были знаменитыми специалистами в различных областях фундаментальной науки. Среди присутствующих оказалось четверо иностранцев. Ван поразился, узнав, кто они такие. Здесь были два представителя НАТО, полковник ВВС США и полковник британской армии, и два офицера ЦРУ, по всей видимости, наблюдатели. На лицах всех сидящих за столом было одно и то же выражение. «Мы сделали все, что в наших силах. Ну, давайте поскорее покончим с этим». И пошло оно все к такой-то матери. За столом Ван Мяо увидел Ши Цяна. Сегодня тот вел себя вежливее, чем накануне. Здороваясь с Ваном, назвал его «профессор». И все же высокомерная усмешка на лице Ши безмерно раздражала Вана. Ему не хотелось сидеть рядом с этим неотесанным мужланом, но выбора не было. Единственное свободное место оставалось как раз около него. И без того густое облако дыма тут было еще плотнее. Пока собравшимся раздавали документы, Ши придвинулся ближе к новому соседу. «Профессор Ван, я слышал, вы разрабатываете этот, как его, новый материал?» «Наноматериал», — поправил Ван. «Ну да, говорят, очень прочная штука. А как вы думаете, она может послужить орудием преступления?» На лице Ши по-прежнему застыла полуулыбка, так что Ван не мог понять, серьезен тот или шутит. «Что вы имеете в виду?» «Ну, я слыхал, что на тоненькой нити из этого вещества можно поднять в воздух целый грузовик. А если оно попадет в руки преступников, и они сделают из него нож, смогут они одним махом разрезать автомобиль?» «Для этого и нож делать не надо. Из наноматериала можно изготовить нить толщиной в 1/100 волоса. Если ее натянуть поперек шоссе, она разрежет проезжающий автомобиль на две половинки, словно сыр. Конечно, наноматериал можно использовать с преступными целями. А что, нельзя? Убить можно и тупым ножом для чистки рыбы». Ши наполовину вытащил документ из лежащего перед ним конверта, но сунул его обратно, внезапно потеряв интерес. «Точно. Даже саму рыбу можно использовать как орудие преступления. Расследовал я как-то одно дело. Тетка отрезала своему мужу фамильные драгоценности. И знаете чем? Тилапией, которую достал из морозилки. У этой рыбки шипы на спине острые, как бритва». «Простите, но мне неинтересно. Меня пригласили сюда, чтобы говорить об этом?» «О чем об этом? О рыбе или наноматериалах?» «Да ладно, ладно, вы здесь вовсе не для этого». Ши придвинулся ближе и зашептал Вану в ухо. «Не церемоньтесь с этими типами. Они нас ни в грош не ставят. Все, чего им надо, это выводить из нас всю информацию. А вот самим что-нибудь рассказать. Шиш. Я, например, торчу тут уже месяц и по-прежнему ничего не знаю. В точности, как вы». «Товарищи», — проговорил генерал Чан Вэйсы, — «давайте приступим к делу. Из всех зон боевых действий на Земле это самое важное. Необходимо доложить всем присутствующим товарищам о последних изменениях в ситуации». «Не слишком обыденное выражение «зона боевых действий», — подумал Ван. Он заметил также, что генерал, очевидно, не собирается посвящать новичков вроде Вана в подробности происходящего. Это подтверждало слова Ши. И еще одна странность. В своем кратком вступлении генерал дважды употребил слово «товарищи». Ван взглянул на сидящих напротив представителей НАТО и ЦРУ. Генерал не посчитал нужным прибавить обращение «господа». «Они тоже товарищи. Здесь все так обращаются друг к другу», — прошептал Ши Ивану, указывая на иностранцев кончиком сигареты. Ван изумился. Ши прочитал его мысли. «Да, этому человеку в наблюдательности не откажешь». «Погаси сигарету, да, Ши? Тут и без нее нечем дышать», — сказал генерал, просматривая бумаги. Он назвал Ши Цяна дружеским прозвищем — «Старина Ши». Полицейский оглянулся вокруг в поисках пепельницы и, так и не найдя, сунул сигарету в чашку с чаем. Затем вскинул руку и заговорил, прежде чем генерал предоставил ему слово. «Генерал, у меня все тот же вопрос. Требую информационного паритета». Генерал поднял голову. «Информационный паритет при военной операции? Когда такое было? Вынужден извиниться перед уважаемыми учеными, но сказать больше того, что уже сказали, мы не можем». «Мы не то же самое, что яйцеголовые», — настаивал Ши. «Полиция находится на службе у боевого командного центра с момента его учреждения, а мы до сих пор не знаем, что к чему. Как использовать нас, так вы первые, а как что-то рассказать, так посылайте нас куда подальше». Сразу несколько полицейских зашикали на него. Ван удивился. Ши осмеливается так говорить с генералом? Но ответная реплика Чана изумила его еще больше. «Да, Ши, похоже, у тебя все та же проблема, что и во время службы в армии. Ты считаешь, что имеешь право говорить от имени полиции? За все твои художества тебя отстранили от службы на несколько месяцев, а могли бы и вообще выгнать. Я взял тебя на работу в центр, потому что высоко ценю твой опыт по части охраны правопорядка в городе. Поблагодарил бы лучше за такую возможность». Но Ши не думал рассыпаться в благодарностях. «Ах, вот как! Значит, по-вашему, я должен вкалывать как проклятый, чтобы заслужить прощение? А разве не вы говорили, будто все мои методы грязные и нечестные?» «Зато действенные», — возразил Чан. «Для нас сейчас важно только, чтобы они работали. Военное время не до церемоний». «Нам нельзя быть чересчур разборчивыми в средствах», — поддакнул офицер ЦРУ на превосходном китайском. «Обстоятельства таковы, что приходится мыслить и действовать нестандартно». Британский полковник кивнул. Он, очевидно, тоже знал китайский. «Быть или не быть», — добавил он по-английски, — «это вопрос жизни и смерти». «Что он говорит?» — поинтересовался Ши у Вана. «Да неважно», — машинально ответил тот. «Что за бред несут эти люди? Военное время? Какая война? Где?» Ван повернулся к одному из высоких, от пола до потолка, окон. Там был залитый весенним солнцем Пекин. Плотные потоки автомобилей текут по улицам, в скверике какой-то человек выгуливает собаку, играют детишки. Какой мир более реален? Там снаружи или здесь, в этих стенах? Генерал Чан сказал. «В последнее время враг усилил атаки. Его целью по-прежнему остаются самые выдающиеся представители науки. Будьте добры ознакомиться со списком имен в документе». Ван взглянул на первую страницу, напечатанную крупным шрифтом. Список, похоже составленный на скорую руку, содержал и китайские, и английские имена. «Профессор Ван, вам знакомы какие-нибудь из этих имен?» — спросил Чан. «Мне известны три из них. Все большие ученые, работающие на передовых рубежах физики». Тут Ван чуть запнулся. Его глаза остановились на последнем имени. Эти два иероглифа по цвету отличались от других. «Она в этом списке? Почему? Что с ней?» «Вы с ней знакомы?» Ши ткнул в имя толстым пальцем с желтым пятном от табака. Ван не ответил. «Ха, не знакомы, но очень хотели бы познакомиться, а?» Вот теперь Ван Мяо понял, почему генерал Чан взял к себе этого человека, который когда-то служил у него простым солдатом. Вульгарный и невоспитанный Ши обладал отменно острым глазом. Может, он и не был хорошим полицейским, но эффективным, безусловно. Он нагонял страх.